«Белла, я никогда в жизни не сделаю тебе больно». Я показала ему сломанную руку. Джейкоб вздохнул. «Тут уж я не виноват. Надо было головой думать. Джейкоб, без него мне нет счастья». «А ты пробовала?» — возразил Джейк. «Когда он уехал, ты изо всех сил цеплялась за него. Ты могла бы быть счастлива, если бы захотела. Могла бы быть счастлива со мной». «Ни с кем, кроме него, мне счастья не будет», — настаивала я. «Ты никогда не сможешь положиться на него так, как можешь положиться на меня. Он ушел от тебя один раз, уйдет и в другой». «Не уйдет», — сквозь зубы сказала я. Воспоминания словно хлыстом ударили. И очень захотелось ударить Джейка. «Ты от меня один раз ушел», — холодно напомнила я ему, подумав о долгих неделях, когда он прятался от меня, и о словах, которые сказал мне в лесу возле дома. «Нет», — горячо возразил Джейкоб. «Они велели мне ничего не говорить тебе, потому что для тебя было небезопасно находиться рядом со мной. Но я никогда, никогда не уходила от тебя. По ночам я бегала вокруг твоего дома, как и сейчас это делаю, просто чтобы убедиться, что с тобой все в порядке. Не хватало еще мне почувствовать себя виноватой. Отвези меня домой, рука болит». Джейкоб вздохнул и, прибавив скорость, стал смотреть на дорогу. «Белла, подумай об этом». «Нет», — упрямо ответила я. «Ты подумаешь вечером, а я буду думать о тебе, пока ты думаешь обо мне. Ты мне только в кошмарах привидишься». Он ухмыльнулся. «А ты поцеловала меня в ответ». Я ахнула, непроизвольно сжала руки в кулаки и зашипела от боли. «Что с тобой?» — спросил он. «Я тебя не целовала. А то я не знаю, о чем говорю». «Не знаешь. Я не целовала тебя, а изо всех сил пыталась отпихнуть, идиот ты этакий». Джейкоб хрипло рассмеялся. «Трогательное заявление. Я бы сказал, ты чересчур стараешься оправдаться». Я втянула в себя воздух. Спорить с Джейкобом бесполезно. «Что ему не скажи? Он все вывернет наизнанку». Я сосредоточилась на руке, пытаясь выпрямить пальцы и определить место перелома. Костяшки резануло болью. Я застонала. «Мне, честное слово, жаль, что ты повредила руку», — почти искренне сказал Джейкоб. «В следующий раз, когда захочешь меня стукнуть, возьми лом или бейсбольную биту». «Еще как возьму», — пробормотала я. Я не замечала, куда мы едем, пока машина не оказалась возле моего дома. «Зачем ты привез меня сюда?» Джейкоб растерянно посмотрел на меня. «Ты же сказала, что хочешь поехать домой». «Тьфу! Ты ведь не можешь отвезти меня к Эдварду!» Я заскрипела зубами от злости. Лицо Джейкоба исказилось от боли. Похоже, это замечание задело его сильнее, чем все остальное. «Белла, это твой дом», — тихо сказал он. «Да. А врачи здесь живут?» — спросила я, поднимая покалеченную руку. «Ох!» — Джейкоб на минуту задумался. «Я отвезу тебя в больницу. Или Чарли отвезет». «Не хочу я в больницу. Незачем мне туда ехать и сгорать со стыда». Джейкоб остановил машину возле дома, но двигатель не глушил. Раздумывал о чем-то со странным выражением на лице. Полицейская машина Чарли стояла на подъездной дорожке. Я вздохнула. «Джейкоб, поезжай домой». Неуклюже вылезла из машины и пошла к дому. За моей спиной двигатель замолчал. С раздражением, но без удивления, я увидела, что Джейкоб идет рядом. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Положить на руку лед, а потом позвонить Эдварду, чтобы он приехал и отвез к Карлайлу, который займется моим переломом. А потом, если ты все еще будешь здесь, я пойду за ломом». Джейкоб промолчал, открыл дверь и придержал ее для меня.